Глава 37. Одним рывком Руслан впечатал меня в стену. Его пальцы больно обхватили запястье, когда мужчина поднял мои руки у меня над головой. Губы больно смяли мои в жестком поцелуе. Попыталась вырваться, но мужчина только крепче сжал мои запястья. Жар расползается по телу, сердце отбивает бешеный ритм у меня в висках. Я не должна поддаваться ему, должна быть неприступной. Но одно дело говорить, и совсем другое – заставить каждый мускул и каждую клетку тела перестать желать этого мужчину. Из ранки на его губе сочится кровь, и я ощущаю ее вкус у себя на языке. Мужчина рвано дышит, целует грубо и жадно, проникая языком глубоко в рот. Цинично наплевав на мое сопротивление, комкает мои губы, вырывая из горла хриплые стоны. Я почти ненавижу себя за это. Так же грубо, не церемонясь, Руслан просовывает руку мне в трусики, сминает клитор, надавливает и растирает. Ноги подгибаются, но мужчина крепко удерживает меня на месте. Он лишил меня всякой возможности сопротивляться. Даже кричать я могу только ему в губы. В его действиях нет ничего про любовь и нежность. Только животная, необузданная страсть, смешанная с яростью. Мое тело выгибается навстречу движениям его руки, инстинктивно подстраиваясь под ритм. Будто не я только что говорила о том, что не хочу его. Ненавижу. Шиплю, задыхаясь, едва он разорвал поцелуй. Волны возбуждения пробегают по телу, которому плевать на мои принципы. Руслан всегда знал, как включить меня в свою игру. Тогда, когда ему надо. И на его условиях. «Да», — шепчет он мне в губы. «Ублюдок!» Выплевываю, почти теряя связь с реальностью. Его пальцы так глубоко во мне, они нащупали чувствительную точку и растирают ее до боли. «Да», — шипит мне в губы мужчина. По телу проносится дрожь. Я позорно кончаю от его пальцев, выгнувшись и сжимая его пальцы своими мышцами. Так приятно для тела и так гадко для души. Глядя мне прямо в глаза, Руслан подносит мокрые от смазки пальцы ко рту, облизывает их. «Вкусно притворяешься!» Шипит мне в лицо. В глазах горит адское пламя. «Как же я себя ненавижу за эту слабость!» Он опять победил. Как всегда, он сильнее во всем, что бы ни делал. Мозг лихорадит. Мне хочется дать сдачи, но я не знаю, как. Этот человек непробиваем. Он легко размажет по стенке все мои возражения. Да ему и не нужно мое согласие. Руслан не спрашивает, он берет. Мне просто повезло, когда однажды он захотел взять меня. «Ты моя!» — шепчет мне в губы. «Это не изменится». Снова он говорит эту чушь просто потому, что я посмела усомниться. Просто он такой, не позволит, чтобы решал не он. А мне что делать? Смириться? Должен же быть выход, хоть что-то. Что угодно, лишь бы только перестать быть куклой в его умелых руках. Животное влечение, которое когда-то свело нас, никуда не делось даже теперь. А я... В голове мелькнула мысль. Моя последняя надежда – освободить себя от участи, быть его игрушкой. «Теперь я в вашем клубе?» Глаза мужчины расширились. Он нервно сглотнул, и я поняла, что попала в цель. Я исполнила желание, а значит, вошла в игру. Это была лишь догадка, интуитивный шанс на спасение. «Тебе это ни к чему», — говорит Руслан. Хватка на моих запястьях ослабла, и я смогла высвободить их из капкана его рук. Руслан отстранился, мне стало легче дышать. Интуитивно я ощущаю слабину, которую удалось нащупать в его обороне. Похоже, я добралась до слабого звена в его стойкой цепочке выгодных ему умозаключений. И что такого в этом чертовом клубе? Почему он так боялся втягивать меня в него? Даже теперь стоило упомянуть о нем, как у мужчины забегал взгляд. Просто кучка эгоистов, возомнивших себя властелинами мира. Значит, это правда? Я почти ликую, даже не пытаясь скрыть улыбку. Теперь я могу загадывать. Восстанавливаю дыхание, мысленно перебирая варианты. Если все продолжится так, как было раньше, я стану пешкой в постельных играх. Отпускать меня мужчина не намерен. Странно. Почему? Проще же найти другую, которой будет все равно. Наверняка же найдется красавица, готовая поделиться собой во имя высшей цели быть женой Тихомирова. Да пусть хоть на Елене Прекрасной женится. Они стоят друг друга, ей-богу. Почему ты молчишь? Продолжаю наступать. У меня есть право загадывать. Руслан отходит от меня, нервно вышагивая по комнате. Он снова и снова проводит рукой по волосам. «Нет, не можешь», — говорит он, остановившись передо мной. Бледное лицо осунулось, глаза лихорадочно блестят. «Почему нет?» «Потому что я тебе запрещаю», — повышает он голос. Его трясет и корежит от моей идеи. «А в правилах клуба что сказано на этот счет?» Почувствовав слабину в его обороне, я иду на пролом. Там сказано, что кто-то может мне запретить. Я толком не знаю, какие там условия. Не понимаю, зачем мне это нужно. Я просто хочу отомстить мужчине каким-то пусть таким нелепым способом. Плевать на последствия. Боль разочарования комкает и ломает изнутри. И она должна куда-то вырваться. Руслан опирается руками по обе стороны от моей головы. Он тяжело дышит. Глаза лихорадочно блестят. Ты не понимаешь, в какое болото себя втягиваешь, Настя. Его голос паник на последнем слове. Никогда еще я не видела Руслана таким взволнованным. Я не хотел, чтобы ты вообще об этом знала. Тем более не хочу, чтобы ты стала частью клуба, из которого нет выхода. Но я уже стала его частью. Возражаю, голос звенит. Когда ты отправил меня в дом Вадима, то не думал, как сильно не хочешь сделать меня частью вашего шабаша. Лицо мужчины вытянулось, взгляд поник. «Настя, пожалуйста», — выдыхает он. Еще 2 дня назад я бы даже спорить не стала. 2 года назад я бы не осмелилась повысить голос. Но теперь во мне что-то сломалось. Я хочу мести. И я хочу, чтобы ему стало так же больно, как мне. У меня есть желание, и ты обязан его исполнить. Не понимаю, откуда во мне взялось столько решимости. Настя. Повторяет Руслан обреченно. «Не смей прикасаться ко мне больше!»